«Эй, котяра!» Ланс обернулся и увидел Крама. Его друг поднялся на ноги и скрестил руки на груди, напоминая собой какого-то средневекового воина. «Уделай его, заметано!» — крикнул Ланс, показывая знак Арску «Окей». Последнее, что услышал юноша, перед тем, как купол отсек все звуки, это Багминовское. Герберт Артур Ланс, Хагвартс и Маката Тахира, Чи. Поднявшись на помост, юноша закинул за спину незатушенную сигарету. Та, прокатившись по брезенту, так и не упала на землю, а осталась лежать, пуская струйку дыма. Ланс выдохнул несколько колечек, а потом вновь надвинул руку над палочкой. 3. Ланс левой рукой надвинул шляпу на глаза и обнажил свое главное оружие, пиратский оскал. Тахира принял свою стойку. Он оттянул правую руку назад, сгибая в локте, а левую использовал в качестве балансировки. 2. Юноша задергал пальцами, а Маката вновь растянул губы в усмешке психованного маньяка. 1. Ламстане, Игнисбестия, Леон. Битва началась. П.А. У фанфика сразу несколько праздников. Первое, юбилейная, 40-я глава. Второе, пройден рубеж в 300 000 просмотров. Спасибо всем читателям. Ну и, конечно же, традиционная, печка. Глава 41. 11 ноября 1994 года. Англия, Хогвартс. Из палочки Маката вылетел сиреневый луч, направленный прямо в Ланса. Проныра мигом разгадал эти темно-магические чары. Именно на их изучение Мюаша угробил около 2 дней, так как все время тянуло сблевануть. Суть проклятия была в том, что превращало кишечник человека в клубок из змей, пожирающий проклятого изнутри. Несмертельное, если знать контур проклятия, но необычайно мерзостное, страшное и причиняющее адскую боль. Кажется, японец был спецом по пыткам. Луч уже почти достиг цели, но тут на его пути сверкнула алая вспышка, следом на помосте появился огромный лев, сотканный из пляшущих на ветру лепестков пламени. Царь зверей открыл свою огромную пасть, обнажая красные, будто молодой огонь, клыки. Он рыкнул во всю мощь своих пламенных легких, заставляя купол пойти мелкой рябью. Тахира смерил льва каким-то мерзким взглядом, в котором презрение и превосходство было больше, чем самого взгляда. И стоило видеть его перекошенную физиономию, когда чары живота Горгоны увязли в пламени, полностью там исчезая. «Надо еще 3», — подумал Ланс, смотря на загоревшийся на хвосте льва огонек. «Значит, как девок мучить, это ты первый, все с тем же пиратским оскалом», — глумился Геб. «А как раз на раз сшибиться, это мы уже бесполезны, тупой варвар», — скривился Маката. Динпутриду. В этот раз епошка отправил почти черный луч, который, если бы достиг цели, заставил все зубы проныры мигом сгнить, причем сгнить заживо. А это тот еще аттракцион для нервов. Любой дантист со сверлом нервно пыхает в сторонке. Но и в этот раз лев поймал луч на лету, затягивая его как опытный любитель макарон, длинную спагеттину. «Всегда поражался», — отвечал Ланс, засыпая японца, спрятавшегося за фиолетовым щитом, градом из огненных пуль. Эти маленькие огненные шарики, лишь коснувшись волшебного савана, вязли в нем, а вскоре и вовсе истаивали. Как эта страна, в которой до прихода америкосов в 18 веке не было даже железных дорог, а главенствовали и вовсе самураи, считают весь мир варварами. В ответ на эту язву, Тахир расщедрился на какой-то сиреневый дымок. Проныра не хотел, чтобы его нервы вдруг начали грызть какие-то черви, и именно поэтому нырнул за спину своего огненного защитника. Маката, сощурившись, послал 2 облачные чары. Этот зеленый дымок, опутав вас, сжимал бы словно тиски до тех пор, пока глаза не вылетели бы из обрит, словно пробки из теплой, взболтанной бутылки шампанского. Но и в этот раз Ланс отсиделся за львом, угрожающе рычащим на внешне спокойного японца. «Трус», — скривился Тахира. «А ты прям рыцарь, смел да усеру». С этими словами проныра отправил во врага новую огненную очередь, которую, впрочем, постигла та же участь, что и предыдущие. На мгновение щит Маката почернел, а потом и вовсе пропал. В этот же момент японец вздернул свою кривую палочку и послал в Ланса розовый луч. Проныра мигом вспотел, но благо лев не подвел и вовремя поглотил проклятие. «Ориентацию мне захотел поменять», — раненым бизоном взревел Ланс. «Сука узкоглазая, еще 2», — подумал юноша. «Такая тебе больше подойдет», — ухмылялся епошка, посылая те же чары. Сказал фанат золотого дождя. «Всего 1, варвар», — взъярился японец, вновь отправляя какой-то чернеющий луч. Кровь Герберта забурлила, словно закипая в венах, больше похожих на стальные каналы, по которым струится раскаленный лавовый пожар. Сердце билось, будто загнанная лошадь, несущая всадника навстречу самой смерти, уже занесшей сверкающую багровым, окровавленную косу. И не было страха в юноше, ни капли, ни намека, только сверкал пиратский оскал. Он, подобно флагу резвого корвета, развивался, оповещая врагов о том, что их будут ждать лишь острые, наточенные шпаги, лихая команда, пропахшая ромом и дешевыми портовыми шлюхами, а также ветер неподдельной свободы, до треска наполняющий черный парус. Руки Геба чуть подрагивали, но вовсе не из-за трусости или неуверенности. А нет, они дрожали от нетерпения, не в силах сдержать ревущую в груди ярости переполняющую жажду схватки. Герберт Ланс из Скарисквера никогда не боялся драки. Развороченные костяшки, разбитые губы, синяки, ушибы и переломы – все это было неотъемлемой частью жизни Босоты. Нет, Герберт Ланс никогда не боялся. Он только ждал. Ждал очередную схватку, как голодный пес брошенную кость. Ждал это пьянящее чувство, когда идешь по самому краю и любой неверный шаг обозначит лишь размер твоей эпитафии. Да, пират, пусть и сухопутный, всегда ждал очередной драки. С нетерпением он всматривался к горизонту, ища там достойного врага, того, который продержится дольше предыдущего, того, который оставит на шкуре отметину, которой можно будет хвастаться перед девушкой и внуками. Черный, страшный луч летел к сердцу Проныра, и оно билось, будто плененная птица в клетке, но вовсе не от страха. А нет, Герберт Ланс не боялся. Легко взлетела палочка, прочерчивая в воздухе красный, искрящийся узор, следом за ней взмыл лев, сияя обнаженными клыками и пожаром своей огненной гривы. Исчез черный луч в пасти зверя, а глаза Ланса расширились. И будь перед ним хоть черт, хоть бог, Ланс бы ринулся в битву со всей пламенности и решимостью, присущей этому молодому человеку. Свич, попеляс. Лев расплылся огненным облаком, а мгновением позже взорвался тысячами пламенных махаонов. Бабочки зависли в воздухе, хлопая своими крыльями. Словно мириады лепестков пламени, вылетев из огромного костра, так и остались танцевать в вышине. Герберт развел руки в стороны, подражая известным дирижерам, а потом палочка его замелькала так быстро, что уже невозможно было уследить за ее резкими, отрывистыми движениями. Сколько дней, сколько недель и месяцев Проныра потратил на то, чтобы овладеть хоть частью мастерства своего учителя, не знает никто, но все узнают, насколько опасно пытаться одолеть будущего короля. Бабочки зашумели, задрожали, внушая ужас клёкотом своих крыльев, острых, как наточенная бритва безумного парикмахера из самого известного мюзикла. Минуло мгновение, незримое, почти неуловимое, и вот прекрасные и столь же опасные существа ринулись в атаку, сливаясь в один огненный поток. Макота, не моргнув и глазом, по широкой дуге обвел пространство вокруг себя. Палочка его мелькнула четко и плавно, и вот перед японцем уже засиял водный щит. Бабочки сгрудились вокруг него, подобно мотылькам, резвящимся у пламени. Они не могли коснуться его, и Тахира победно заухмылялся. Но только отчетливее проявился пиратский оскал на лице Проныры. Все шло, как он и задумал. Вновь искрой пожара взлетела его палочка, вновь попылала она по воздуху, оставляя за собой след узоры. Свич, Фолтсон. Махаоны замерли, зависли, а потом сжались в один плотный шар. Всего один удар сердца спустя из этого шара появились крылья, лапы, ощеренные ужасными когтями, а следом и голова, из открытого клюва которой раздался хищный писк гордой птицы. Огненный сокол явил себя. Ланс вздернул палочку, и птица облетела щит, оставляя за собой оранжевый шлейф. Сокол облетел Тахира за спину, а потом ринулся в страшном выпаде. Макото услышал только хлопок, а потом все его я завопило об опасности. На одних лишь инстинктах и вбитых на тренировках в голову привычках, он развернулся на каблуках и выставил второй водный щит. Тот слился с первым, образуя вокруг японца водяной овал. Герберт не зевал, лишь волосок оставался до касания зверя с преградой, как тот уже устремился ввысь. Он все летел, словно пытаясь обогнать парящий в вышине ветер, летел, будто взбираясь по солнечным лучам, похожим на спущенные вниз канаты. И там, в вышине, он вдруг замер, расправив свои крылья. Последний крик вырвался из его глотки, а рука Ланса вновь замелькала. Он собирался призвать своего четвертого зверя, пожалуй, самого сильного из пятерки, но при этом чрезвычайно медлительного и абсолютно неуправляемого. Рука Геба рисовала узоры, а губы прошептали привычное «Свич», закончив неожиданным «Драго». Сокол взорвался, на миг закрывая небо страшным огненным облаком, но не прошло и секунды, как в воздухе, сверкая красным и желтым, завис настоящий дракон. Он открыл свою пасть, способную заглотить разом школьную карету Хогвартса, и купол задрожал, походя трещинами, от боевого рыка. Ленточный дракон, длинный с тысячелетнего Василиска, явил себя во всей своей непревзойденной красе. Его усы, подобно кнутам, извивались, требуя смертельной жатвы. Его когти на лапах напоминали обнаженные сабли, только и жаждущие погрузиться в горячую плоть врага. А клыки были подобны копьям, на которых вскоре вздернут сотни тел вражеской пехоты, по неосторожности вступившую на неродную ей землю. Четвертый зверь был готов к схватке. Ланс опустил руку. Он не мог контролировать эти чары, и поэтому ему было нужно, чтобы Тахира сам запер себя в ловушку. Японец, что-то сообразив, начал лихорадочно снимать щит, но у него не было ни шанса сравниться в ярости с огненным демоном, вышедшим на охоту. Дракон упал вниз, извиваясь телом подобно нашедшей жертву змее. Раздался взрыв, неподдельный страшный, оглушающий и ослепляющий. Купол покрылся целой паутиной трещин, а на том месте, где стоял Макото и где находился помост, была лишь обугленная яма, будто недавно сюда упала ракета или метеорит. Ланс надвинул шляпу на глаза, но все видели его страшнейшее оружие, пиратский оскал, сверкающий своей опасной белизной. «Ты проиграл, варвар», — раздался насмешливый голос за спиной. Ланс стремительно повернулся и увидел нахального Макото. Японец был невредим и стоял на краю помоста, скрестив руки на груди. Проныра посмотрел в сторону кратера и увидел, как там истаивает иллюзорное тело Тахира. Да, азиаты обожали подобные трюки и обманки. Пришло время засыпать, Сруция. Каждая клеточка Ланса будто взорвалась, одновременно с этим сжимаясь до точки и разрываясь на части. Жуткая, невообразимая боль обожгла сознание юноша. Его мозг пронзали раскаленные, зазубренные иглы. Его руки опустили в кипящую кислоту, сжирающую плоть медленно, но мерно и степенно. Ноги будто оказались по колено в яме с голодными крысами, которые мигом бросились жрать и рвать теплую плоть. Глаза Проныра невольно распахнулись, но ему казалось, будто десятки червей выедут его голубые радужки, сверкающие на чуточку темном белке. Волосы вдруг обратились в ядовитых змей, неустанно жалящих все, до чего они могли докоснуться. Кожа взбурлила и вспенилась, напоминая собой настоящий гейзер, гейзер из окровавленной плоти. Ланс стиснул зубы и сквозь туман агонии почувствовал, как по его зубам струится настоящая кровь из десен, не выдержавших напряжения челюстных мышц. Герберт молчал, он не мог позволить себе ни стона, ни вскрика. Сквозь пелену он не видел Тахира, но знал, что этот ублюдок стоял на краю помоста и наслаждался агонией противника. И все же Геб сжимал свою палочку, не собираясь ее отпускать. Ни один пират не мог бы пережить такого позора, как добровольно выпустить оружие из ладони, в которой еще теплится пульс. Но все же боли было так много, что вскоре она заполонила собой весь мир. Больше не было ни Проныры, ни анимага, ни музыканта, ни вождя Белое Перо, только всепоглощающая, ужасающая боль, для которой нет метафор и эпитетов, отразивших бы всю ее глубину. Исчезло даже время. Испугавшись, оно убежало в самый дальний угол, лишь изредка бросая взгляды на извивающегося на помосте Ланса. Шляпа слетела с юноши, волосы растрепались, но рука все так же сжимала раскаленное оружие, а по зубам бежали стройки крови. Если бы зрители слышали то, что слышал Макото, то они бы услышали лишь тишину. Нет, Герберт никогда бы не закричал от боли. А все слезы, что у него были, он выплакал, когда за ним явился Дамблдор. Тогда всего 3 слезы скатилось по его щеке, и это были все слезы, что имел волшебник, выросший в яме Лондона. А японец все ухмылялся. Его зрачки расширились, почти исчезла радужка. Мелкий шнур был похож на торчка, только-только ширнувшегося дешевым, разбавленным героином, в котором кислоты больше самого порошка. И все же Геб молчал. Судьи встали со своих мест, они кричали что-то смотрящим за куполом, чтобы те остановили схватку. Но те не могли сделать и шага, потому как все следовало букве закона, букве договора, который невольно подписал каждый, кого выбрал кубок. Что-то кричали директора, а Дамблдор уже обнажал палочку, чтобы лично снести этот купол к такой-то матери. И только один из служащих сохранял спокойствие. Джафар Абу-Даби сидел на своем месте, скрестив руки на груди, но с хищным оскалом поглядывал на юношу, попавшего под сильнейшее пыточное заклятие. Во взгляде его не было ни уважения, ни сочувствия, ни солидарности, лишь какой-то отблеск чувства, похожего на воспоминание, будто поверженный противник вспомнил о тактике, которой его когда-то одолели. Да, пожалуй, Джафар уже видел исход этого боя, и оттого он жалел, что старый противник ушел слишком рано, чтобы увидеть то, что видели глаза старого араба. Герберт молчал, ни стона, ни крика, по времени, ни тому, которое забилось в угол, а тому, которая неумолимо двигала стрелки на часах колдомедиков, юноша провел под пытками уже 4,5 минуты. Так что не было и шанса, что парнишка сохранил рассудок. По статистике, хватало всего 2, максимум 2 минуты 20 секунд, чтобы свести с ума самого стойкого человека. Но знаете, что делал Герберт с любой статистикой? А да, уж на этот вопрос вы точно знаете ответ. Где-то внутри Ланса шла борьба, но вовсе не уродца и принца с проклятием, или силой его магии с силой магии противника, и даже не битва огня и фритов с черной магией. Шла битва куда более реальная, куда более сложная и невероятная. Несгибаемая, стальная, непоколебимая сила воли боролась с извивающейся иллюзией. Бесспорно, Герберт знал, что его ничто не мучило, не кололо, не жалило и не жгло. Это все был лишь навий, наложенный на его разум. Навий столь сильный и мощный, что преодолел защиту шляпы, но все же, это была иллюзия. Со многими врагами сражался сухопутный пират Геб Проныра, капитан несуществующего судна, не раз окунавшегося в пучину опасных приключений, и настоящий джентльмен удачи не мог позволить себе бесславный проигрыш иллюзии. Воля, настоящая воля, какую не взрастишь у домашнего мальчика, не проигрывала даже смерти. Проныра, ослепленный болью, подогнул колено, потом второй, потом согнул руки и стал подниматься. Макота, расширив глаза, добавил силы в заклятие. Бесцветный Круциатус вдруг стал мерцать в воздухе бледным дрожанием воздуха, что свидетельствовало о небывалой концентрации. Немногие помнили такое мерцание, на памяти этих немногих, только одна волшебница могла сотворить такое. Ужас охватывал нескольких магов, когда они вспоминали этот ужасающий гогот левой руки темного лорда. Проныра вновь упал на помост. Боль заполоняла собой все, кроме воли. Даже это не сломило черный флаг, реющий над несуществующим кораблем. И если бы не кровь, все бы видели непомеркнувший пиратский оскал. Герберт вновь стал подниматься. С губ его скатывались алые капли, сверкая в насмешливых лучах полуденного солнца. Лицо порой сводило судорогой, ноги дрожали, не желая выпрямляться, а в левой руке чернела шляпа, бережно подобранная с брезента. Спустя мгновение Герберт стоял в полный рост, бесстрашно смотря слепыми глазами в лицо противника. Только смерть смогла бы перебороть жажду жизни юноши, и никакая боль не сравнится с этой костяной старушкой. Тахриа был сосредоточен, он закусил губу до крови, не рискуя влить в заклятие еще больше силы. Черная магия была обоюдоострым мечом и могла разить, как и заклинаемого, так и заклинателя, а Макота четко знал границы своих возможностей. И, хоть он пока этого не знал, но черноволосый юноша, дрожащий рукой надевающий шляпу, был за границами не только возможности японцы, но и его понимания. Медленно поднималась палочка Ланса, но разила она так же быстро и стремительно. Всего одна вспышка, и вот японец уже проиграл. Да, он проиграл, хоть и не знал этого. Тахира стоял прямо над сигаретой, которую в начале дуэли за спину бросил Ланс. Макота стоял на ней и не видел, как сгустившийся дым медленно окутывает его ноги, поднимаясь все выше и выше. Да и какое там увидеть, если все внимание, вся суть мага, была сосредоточена на Лансе. Но вот мелькнула алая вишневая палочка, и японец стал что-то подозревать. Он резко опустил голову вниз, разрывая связь Круциатуса, но было уже слишком поздно. Дымная сфера заключила жителя страны восходящего солнца в непреодолимый капкан. Гею шумно выдохнул и покачнулся. Боль ушла, оставляя за собой лишь томное послевкусие, иногда взрывающегося отцветами былого аттракциона, на который не способны лучшие палачи, канувшие в лето Римской империи. Проныра поправил шляпу и посмотрел на дымную сферу, из которой доносились крики задыхающегося мага. Музыкант сунул руку в карман своих брюк и достал оттуда пачку сигарет, в которой помимо самих солдатиков рака легких, лежал еще и коробок спичек. Ланс, дрожащими, ничего не чувствующими пальцами достал сигарету, а потом, чиркнув спичкой, прикурил. С наслаждением он затягивался ароматным дымом, выпуская изо рта колечки, рассеивающиеся под самой кромкой купола. Герберт хотел двинуть речи, в которой он бы рассказал, что не просто так кинул сигарету за спину, что знал про иллюзию Тахира, что специально заставил того применить Круциатус, чтобы чары, наложенные на сигарету, смогли сработать. Ведь это были столь простенькие чары, что хватило бы первокурсника, чтобы их одолеть. Да, Проныра хотел блеснуть своим авантюризмом, умом и проницательностью, а еще и смелостью. Ведь где вы найдете мага, который ради победы готов рискнуть в целом, всем и собой в частности? Но Ланс лишь сложил пальцы, словно желая щелкнуть кого-то по лбу, а когда те выпрямились, то к дымной сфере полетела спичка. Она медленно кружилась, позволяя всем понаблюдать за ее полетом и маленьким огоньком, не желающим гаснуть, какие бы невзгоды на него ни посылали. За миг до касания со сферой, Ланс сказал то, что хотел сказать больше, чем двинуть самую пафосную в своей жизни речь. Он сказал: «Гори, тварь», и, надвинув шляпу на глаза, сверкая окровавленным, но все же пиратским оскалом, Ланс, как и подобает настоящему мужику и неподдельному герою, отвернулся от последующего взрыва. А взрыв, сметя потрескавшийся купол словно карточный домик, огненным грибом устремился к небу. Через секунду в стену арены врезалось нечто обугленное, кричащее, но потом затихшее. Этим кусочком пепла, плоти, горящего мяса и кипящей плоти, к которой еж бежали медики, был японец Макото Тахира, проигравший сухопутному пирату, вождю Белое Перо, своему парню, Миляге, главе несуществующей организации «Власть мангустам», ну и просто, красавчику Герберту Артуру Лансу. Несколько минут спустя: «Да отвалите от меня», в который раз Геб, сидя на скамейке чемпионов, отмахнулся от колдомедиков. «Молодой человек», начал по новой один из работников, «жену свою в постели молодым человеком называть будешь», открыто хамил Гею. «Отвали, говорю, так нельзя, а мне, сука, можно. И вообще, если у вас нет чистого спирту для внутрижелудочного применения, то я вас сейчас бить буду, возможно даже ногами, возможно даже по лицу. У вас шок, нам надо, шоколада вам надо, шуруйте отсюда». Колдомедики покачали головами и засеменили к Дамблдору, дабы тот вразумил своего студента. Они пока еще не знали, что в этот момент надо было вразумлять Дамблдора, который пережил самый большой стресс. Он уже было думал, что его студент погибнет, и поэтому заедал свои страхи огромным количеством лимонных долек, в прикуску к апельсиновым. «Водки бы», — выдохнул Проныра, прислоняясь к холодной стене арены. В центре срочно чинили помост и возводили купол перед финалом, а на скамейке сидело лишь два друга. «И огурчиков», — протянул Крам. «Малосольных», — поддакнул Ланс. «Угощайтесь», — раздался знакомый голос. И вдруг на колени Краму опустилась торба, звенящая стеклом и керамикой. Ребята подняли взгляды к небу и увидели белокурую макушку, свесившуюся через трибуну. В дополнение к макушке, они увидели еще и машущую им руку. «Мне кажется», — начал Ланс, — «или к нам спустился ангел», — закончил Крам. «Не», — отмахнулся Миллер. «Ангел у нас Анастасия, и она мой жест доброй воли не одобрила, и до сих пор не одобряю», — прозвучал ледяной голос, столь же ледяной красавицы. «Какой-то она падший ангел», — почесал подбородок Геб. Спустя мгновение Проныра схватился за макушку и вскрикнул, а по песку покатилась туфелька, метко брошенная в шляпника. Собственно, от шишки только шляпа и спасла. Геб подобрал туфельку и кинул ее Миллеру. «На, сувенир тебе». «Спасибо», — притворно всхлипнул Давид. Ребята засмеялись, но вскоре за голову схватился и поляк. Яковлева не постеснялась снять вторую туфельку. Ей уже она шмякнула Миллера по голове, а потом отобрала ту, что запустила в Ланса. Таким образом оба парня терли головы, а леди сидела в своих красных туфельках, маленьких и очень изящных, к тому же с очень острым и высоким каблуком, в чем лично убедились юноши. «Кстати», — подал голос Виктор, — «у меня тут родилась идейка. Долгожданный финал. Ши. Итак, леди и джентльмены, на помост выходит Виктор Крам, Дурмстранг и Герберт Ланс, Хогвартс. Они встают на позиции, в центре светитесь цифры. 3, 2, 1. И схватка начинается. Крам и Ланс читают заклятие одновременно, и вот, на помосте появляется стол. На столе появляется 6 бутылок с, наверное, водой, а также 2 миски с каким-то овощами непотребного виду. Наверное, когда-то они были огурцами. Видно, ребята решили над нами пошутить. Одно не пошутите, 3 бутылка спустя. Ты, меня КХМ, Юрф, уважаешь? Словно кашу прожевал Крам, держа стакан на согнутой в локте руке. Второй он держал огурец так, словно это была кубинская сигара. «Ува абхжаю», — кивнул Ланс. «За уважение, за уважение». Ребята чокнулись, потом закусили огурцами и немного помолчали. «Ты меня уф, уважаю», — кивнул на опережение Крам. «За уважение, за уважение». Ребята чокнулись, потом закусили огурцами и немного помолчали. «Ты меня уф». Еще две бутылки спустя. Ланс качается, качается, кажется, он собирается падать. Крам еле сдерживает рвоту. Кто же из них сдастся первым? Какой накал страстей. И да, Ланс падает. Кто-нибудь, разбудите судей, надо засчитать победу Крама в этом литерболе, а также в финале первого испытания, в палатке колдомедиков. Фу, вскрикнула Гермиона, манерно зажав нос пальчиками. От вас спиртом пахнет. Крам и Ланс пьяно переглянулись, потом каждый сблеванул в свой тазик. Миллер, сука, паленую нам подсунул, с хмельным вызовом, спросил Ланс. Не если спиртягой несет, развел руками Крам, как-то глупо улыбаясь. «Эй, сестричка, от нас пахнет!» Симпатичная стажерка-колдомедик, покачав головой, скривилась и выплюнула. «Дебилоиды оклагольные, скорее!» Тут щеки Ланса вздулись, и он вновь отвернулся к тазику. «Закончу за друга, алкоголоиды дебильные!» Крам поднял ладонь, и Ланс тут же шлепнул по ней хик-фиве. Сестричка закатила глаза и понесла какие-то мази для флёр, которая сейчас просто сладко спала, иногда шмыгая своим миленьким, чуть курносым носиком. В палатке все было спокойно, даже Уизли уже отошел от неожиданного укола снотворным. Тут у входа вдруг зазвучали отголоски какого-то спора, и вскоре появились ново-старые действующие лица, а именно, репортерша и ее фотограф. Именно так, с больших букв, поскольку Ланс решил так и называть эту шабутную парочку. «Можно мне?» «Нельзя», — резко ответил опять же знакомый голос. Откинув полог, в палатку вошел Миллер. Он резко вскинул свою палочку нежно-янтарного цвета и сказал: «Собриетате». В тот же миг друзей коснулись отрезвляющие чары. «Эй!» — возмутился Ланс. «Какого ты делаешь, белобрысый?» «Ага!» — в тон другу, — кричал Крам. «Я не для того 1,5 литра всосал, чтобы ты меня отрезвлял, а я не до конца», — подмигнул Миллер и продемонстрировал всем квадратную бутылку с черной наклейкой. «Просто мне вас было бы не догнать уже». «Опять попса», — уныло вздохнул Ланс. «Ну здравствуй, старина Джек, разливай уже», — махнул рукой Крам. «Никакого алкоголя здесь», — завизжала старшая колдомедик. Ребята переглянулись, синхронно кивнули, и вот уже из палатки улепетывают три мага, за которыми бегут колдомедики с палочками наголо. Но куда им угнаться за молодыми, буйными организмами, скрывшимися в запретном лесу? Некоторое время спустя. «Хорошо, протянул Миллер, передавая бутылку Краму. Ланс, пошарив в кармане, достал новую пачку сигарет и, открыв ее, протянул друзьям. Те, благодарно кивнув, достали себе по сигаретке, а потом каждый прикурил только от одной спички. Вообще, прикуривать от одной спички втроем всегда считалось каким-то особенным умением, которое повышало авторитет и внушало уважение. Крам, сделав глоток, отдал бутылку Гебу, который, выдохнув пару колечек, тоже залил в себя десяток граммов виски. Ребята сидели, прислонившись спинами к дереву и вытянув ноги на уже пожухлой, почти мертвой траве. Близилась зима, и лес потихоньку засыпал. Уже почти облетели листья, обнажая ветви крон, попряталось зверье, облагоустраивая берлоги к холодам, и трое парней имели возможность в последний раз, перед снегами, посидеть на природе. «Вот чего я тут думаю», — начал Ланс. «Тупанул я, господа». «В чем?» — спросил Крам, делая очередной глоток и затягиваясь сигаретой. «В том, что отказал той блонди конфетки». «С хитринкой», — подмигнул Давид. «Кто о чем?» — вздохнул Геб. «Не, я про испытание. Сказано ведь было, без артефактов. Так ведь можно было, получается, взять с собой беретту и наделать дырок в ушлепках». Миллер и Крам переглянулись, а потом засмеялись. Громко, звонко, чуточку обидно и до коликов в животе. «Лошади, ржать так?» — насупился Проныра. «Вот сейчас ты точно тупанул, котяра», — утирая слезы, произнес Крам. «С магловской пуколкой, против палочки, хе-хе-хе, ой, не могу, уморил». «Да вроде нормальная идея», — пожал плечами музыкант. «Давид, Виктор». Миллер взял в руки камень и повернулся к ловцу. Тот поднял палочку, а мгновением позже поляк почти в упор швырнул в друга булыжником. Но тот замер, не долетев пары сантиметров до лица Балагара. «Щит помех», — понурился Ланс. «Пулю остановит, как и любой другой физический предмет. Ну да, забыл, мне-то на него сил не хватит. В смысле поставлю, но ранит точно. То-то же, хмыкнул Миллер. Даже если акм возьмешь, нифига не выйдет. Но ведь есть и помощнее, если сразу по-крупному, ядерка. И ребята вновь засмеялись. Как-то хреново вам истрию магии преподают, заметил Крам, а потом хлопнул себя по лбу. Твою ж, совсем забыл, что ты четвертый курс. Современную историю только на седьмом проходит. В общем, выпил виски Миллер, передавая бутылку. Про Хиросиму и Нагасаки знаешь? Конечно. Как думаешь, сколько при бомбежке в этих городах магов погибло? Ну, нисколько. Хором крикнули Виктор и Дев. Кто порасторопнее, свалили аппарацией, порталами или каминами, а кто помедлительнее, просто защиту на домах подняли. Их взрывом даже не пошатнуло. Но ведь техника сейчас развилась, резонно заметил Ланс. Во многом ее уже можно с магией сравнить. Вот именно, вздернул палец Миллер. Лишь сравнить. Маглов ограничивает их прогресс, нас, только фантазия. Вон ты какие чары сварганил, улет просто. Так что, в перспективе в бесконечность, маглы, конечно, сравняют технику и магию, но до этого еще веков 10, а может и больше. А если взять открытое противостояние, задумался Ланс, то тогда 50 черных магов заставит мегаполис с Нью-Йорк харкать своими внутренностями, обрубил Крам, причем даже не напрягаясь. Ну а инквизиция, хорошо если одного недоучку сожгли, пожал плечами Миллер. По хроникам ни одного настоящего мага тогда не убили. В общем, старина, у маглов нет и шанса против волшебников. Тут Проныра вдруг замолчал. Что-то блеснуло в его глазах, и он надвинул шляпу на глаза, чуть тарабаня пальцами по ее поле. Возможно, вы помните этот жест. Кстати, я вот что думаю, Миллер, затушив окурок, повернулся к друзьям. Тахира, конечно, уделан, но вот остальные епоши мне тоже не по нутру. Твои предложения? Спросил Ланс. Миллер переглянулся с Крамом, и они хором произнесли: «В морду». Вечер того же дня. «Как-то их много, что ли?» Сказал Ланс, смотря на толпу из 20 узкоглазых парней, высыпавших из пагоды. Как и троица маргиналов, они подняли вверх сжатые кулаки. На интернациональном языке жестов это означало, что биться будут без магии палочек. В конце концов, достань они палочки, то это побоище было бы прямым нарушением закона о дуэлях. Но вот международное магическое право не запрещало кулачные потасовки. Видать, в ассоциации просто не предполагали, что найдутся маги, готовые смахнуться на руках. А еще и это карате, шмарате и кунг-фу, хай краткое фу, возмутился Миллер. Хай краткое фу у китайцев, поправил друга Крам. Вообще не суть, отмахнулся Давид. Ну что, джентльмены, хрустнул костяшками Ланс. Кто уложит меньше всех, проставляется, заметано. Хором крикнули друзья, и с громким кличем «А-а-а-а» трое бросилось на 20. И неважно, что после этого эти трое 2 недели провели в больнице и получили потир недели отработок, главное, что те 20 щеголяли разбитыми мордами, а некоторые даже прихрамывали. Ну а еще, не стоит забывать, что в этот день был открыт турнир и закончено его первое испытание. «А-а-а», в шапку была добавлена фотка Геба, спасибо за нее анониму. Не забываем оставлять комментарии. Тут я уже хотел сказать, подписываться на канал, но вовремя понял, что шутка так себе. В общем, всем лучей счастья. Глава 42. 24 ноября 1994 г. Англия, Хогвартс. Герберт пребывал на отработках. Наверное, не самое поэтичное начало, но, как говорится, что есть, то есть. А уж отработки у Ланса были всегда. Даже когда был жив профессор Флитвик, светлая ему память, юноше часто приходилось драить, чистить, мыть, переписывать или пересаживать что-либо. Старый профессор резонно замечал, что из Ланса может выйти приличный камердинер, или, как говорят сейчас, дворецкий. Юноша, стоя в замыленных джинсах, разорванных кедах, со старой толстовкой на теле, банданой на голове и замызганным фартуком поверх этого великолепия, старательно драил шваброй пол. По обыкновению вдалеке стоял стул, на котором покачивался храпящий Филч. Как вы уже поняли, юноше это не мешало с честью выполнять возложенную на него миссию по очистке этого коридора от грязи, пыли, паутины и прочей ерунды. И дело было не только в том, что попался, плати, но и в том, что обмани юноше Филча, он бы перестал себя считать честным пиратом. Ведь обман – это как маленький червячок в яблоке. Ты его, может, и не видишь, не замечаешь, но все же он там есть, медленно разъедает сердцевину. Именно поэтому Ланс, так часто вспоминавший своих приютских друзей, не решался проведать их, ведь он дал слово Дамблдору. Конечно, его ничего не сдерживало от нарушения, кроме одного, но, даже если Геба не поймают на обмане, то сам он все равно будет знать об этом, о том, что он обманул. А в конечном счете плохие и хорошие дела только так и определяются, тобой самим. Это был один из многих уроков, которые Флитвик преподал волшебник из Скорисквера. Насвистывая нехитрый мотивчик, Ланс старательно затирал очередной, весьма въевшееся пятно. Вдруг, ни с того ни с сего, раздался характерный звон. Такой часто бывает летом, когда любопытная птица решила проверить прочность тщательно вымытого окна. Правда, не стоит забывать, что в Хогвартсе окон не было, только витражи. Весьма живописные, безумно красивые, но все же витражи. Проныр обернулся и осмотрелся. Наконец он заметил маленького гостя, сидевшего по ту сторону от расписного стекла, вернее, гостью. Геб внимательно вгляделся в Филча, но тот спал сном рядового, пока не выстрелишь над ухом, не проснется. В крайнем случае, если не помог выстрел, можно было поманить халявным хавчиком и сигаретами. По рассказам славянского священника, подкармливающего четверку друзей, работало безотказно. Ланс отер руки от джинсы, потом посмотрел на них, вздохнул и все же произнес очищающее заклятие. Проныра не любил использовать для таких целей магию. Это было слишком обыденно и пошло, напрочь уничтожая любой шарм и притягательность волшебства. Но негоже было пачкать своими культями изысканный витраж. Юноша подошел к окну и нажал на секретный рычажок. Витраж замерцал и, несомненно, волшебным образом потерял плотность, оставаясь лишь иллюзорной дымкой. Теперь это была чудесная бойница, враг снаружи не увидит стрелка, а для самого стрелка все как на ладони. «Эй, малышка, ты чего со своими не улетела?» Ланс протянул палец, и на него запрыгнула явно летняя певчая птичка. Она была небольшой, может чуть больше воробья, но при этом обладала ярким, голубым оперением, и, будьте уверены, лети она на фоне голубого неба, вы бы ее не нашли. Птичка, чирикнув, немного съежилась. «А, ну да», — улыбнулся Геб и вновь дернул рычажок. Витраж словно захлопнулся, отсекая коридоры Хага от разворачивающей свой подол старушки зимы. На полях уже высыпал первый снег и задули суровые, северные шотландские ветра, принося с собой промозглый холод и извечную хандру. Она всегда захватывала Проныру в свои цепкие лапы, лишь на горизонте замаячит отметка ниже нуля по Цельсию. Герберт, держа птичку на пальце и совсем не ощущая ее веса, уселся на внезапно появившийся стул. Ланс был несколько шокирован, но потом посмотрел в сторону Филча и увидел, что тот сидит в воздухе. «Вот оно как», — улыбнулся юноша. «Значит, я сплю». А вокруг все было несколько размытым, каким-то чересчур красочным и гиперреалистичным. Да, не было сомнения, Герберт спал. «Вот ведь», — протянул Ланс, откидывая голову назад и стаскивая с себя бандану. «Ну не шляпу же ему на грязную работу надевать. Нормальным парням в моем возрасте снятся Памела Андерсон, или хотя бы ее части, а мне птица». «Голубка», так ее решил назвать Ланс, клюнула парнишку в палец. «Прости», — улыбнулся юноша, — «не в обиду тебе будет сказано, но, согласись, Памела или ее воспетые части немного интереснее даже такой любопытной птички, как ты. А если птичка говорящая, тогда надо поду». Не успел Ланс договорить, как поперхнулся и посмотрел на голубку. «Это ты сейчас сказала?» Птичка кивнула, а потом, наклонив головку, внимательно всмотрелась в юношу. «Ладно, признаю, мой сон интереснее, немного ошарашенно», произнес сухопутный пират. Голубка, что-то пропев на своем красивом, но непонятном языке, вдруг сказала: «Если сделаешь ошибку, потеряешь ее. Не сделай ошибки, уголек. Не уходи, когда надо остаться, и не останься, когда надо уйти». Ланс слушал как завороженный. Апчика взлетела и в последний раз произнесла: «Не сделай ошибки, уголек», и все исчезла. «Эй, чертов бездельник!» Проныра вздрогнул и огляделся. Он стоял в том самом коридоре. Над ним нависал, вернее, пытался нависнуть Филч. Сам же Геб, судя по всему, прикорнул прямо на швабре. Он поставил ее вертикально, сложил руки, да так и уснул, удобно умастив голову. «Сэр», завхоз внимательно все осмотрел, но не нашел ни пятнышка. Старый перечник немного покряхтел, посетовал, но сделать ничего не смог. «Проваливай, Гаркнул он и, шипя себе под нос проклятия, отобрал швабру, ведро и, забрав стул, отправился по своим делам. За ним по следу шла миссис Норрис, привычно державшая хвост вздернутым. Проныра, устало потерев шею, поспешил переодеться. Рабочую одежду он сложил в пакет, а потом немного уныло поплелся в подвалы. По стенам висели пустые портреты, чьи жители спешили покинуть свои рамы, лишь завидев на горизонте слизеринца. Но Ланс не отчаивался, по большому счету ему было плевать. Он даже был рад, что жалкие подобия жизни не раздражают его своим присутствием. Остановившись у лестниц, юноша взглянул наверх. Он уже давненько не был в своей берлоге. Да и зачем ему теперь там бывать? Заклинания написаны, тренировки закончены, так что надобность в ней отпала. Ланс был несколько расстроен, что его маленький уголок отошел на второй план, но все вокруг так закрутилось, что Проныра лишь повторял себе: «Загляну позже», вот только это позже все никак не наступало. Оно терялось в столь же необъятном завтра, и вот Ланс уже как полтора месяца не заглядывал в берлогу. Юноша, легко спрыгнув с третьего этажа и столь же мягко приземлившись, поплелся к каменной лестнице, ведущей к подвалам. Нет, он не пытался понять, что же ему сказала птичка. Во-первых, это был сон, а во-вторых, это было столь же бесполезно, как гадать на кофейной гуще. Причем никто так и не узнает, что же бесполезней. Нет, Ланс, бредя к спальням Слизерина, размышлял на другую тему, хоть и связанную со сном. Уголек, вот что волновало парня. Почему-то ему казалось, что он уже где-то слышал это слово. Конечно, вы скажете, что слово «уголек» в принципе употребляется не то чтобы часто, но все же и не очень редко, но Геб думал о другом. Для него это слово было немного особым, словно что-то несущим в себе. Но юноша никак не мог уловить, почему так. И сколько бы он ни пытался, но все попытки были тщетны. Проныра так и не вспомнил чего-то, что все объяснило бы. Впереди показалась стена, и Ланс поспешил назвать пароль. «Все чистокровным», Проныра аж скривился. «Очередная пафосная фигня, в качестве ключа для бездушной стены». Та, несмотря на насмешливый тон, с которым это произнес входящий, все же замерцала, чем-то напоминая принцип работы витражей. Юноша внутри тут же привлек к себе аншлаг взглядов. Собственно, его привлек был любой, кто зашел бы в эту гостиную. Таков был людской механизм, всегда нужно было взглянуть на входящего. Возможно, это осталось еще с первобытной эпохи, но теперь уже никто не узнает точно. Проныра закинул пакет за плечо и пошел к рукаву, ведущему к мужским спальням. За спиной оставались сидеть старшекурсники, готовящиеся к экзаменам и контрольным, а также младшие, которым было тупо нечего делать. Среди них были и одногруппники Геба, которые объявили ему бойкот, а может, они его попросту не прекращали. В общем, эти аристократы были столь же непонятны, как и теория относительности. Проныра же, умотавшись на отработках, мечтал поскорее шлепнуться на подушку. Но, поскольку сегодня была пятница, то нужно было закончить очень, просто чрезвычайно важное и неотложное дело. Герберт, помывшись в местном душе, а не поднимаясь в общие ванны, накинул халат и зашел в комнату. Народ все еще сидел в гостиной, и здесь было пусто, как и требовалось. Проныра зажег волшебный светильник и уселся на кровать. На тумбочку он положил обычный бумажный лист, а в руки взял столь же прозаичную и непримечательную шариковую ручку, купленную за полфунта. Немного подумав над содержанием, Геб начал писать письмо друзьям. 25 ноября 1994 г. Англия, Хогвартс. Ланс проснулся от того, что у него все затекло. Было так неудобно, что, казалось, будто тело восстало и решило уничтожить само себя. Уже открывая глаза, Проныра понял, что что-то не так. Собственно, не понять это было весьма затруднительно даже для такого гения, как тот же Уизли. Герберт, с трудом выпрямив затекшую шею, понял, что вечером так и уснул за письмом, а сожители не поспешили разбудить. Зато, если Лансу не отказывал здравый смысл, а он ему никогда не отказывал, эти упырь забрали письмо, причем не просто забрали, а вырвали, так как маленький клочок лежал под ладонью юноши. Наверное, вы удивитесь, но Ланс не стал разводить панику и жечь резину, спеша исправить неприятность. Зная незастегнилость своих соседей, парень быстро смекнул, зачем им письмо, а потом, философски пожав плечами, стал разминаться. Без разминки и растяжки, это утро было нельзя начинать ни в коем случае. Иначе тело действительно взбунтуется и целый день будет болеть, мучая волшебника. Закончив с растяжкой и небольшим количеством приседания и отжиманий, Гию направился в ванную комнату. Там он сделал все, что требовалось молодому человеку, не желающему выглядеть неряхой, а после, одевшись и получив очередной комплимент от волшебного зеркала, направился к выходу. Что неудивительно, в гостиной никого не было. Конечно, никто не собирался пропустить ответный раунд в вечном противостоянии четвертого курса Слизерина с их же сокурсником. Проныру это не волновало. Он проверил, крепко ли держится палочка, заткнутая за пояс, а потом вышел из гостиной. Частенько профессор Грюм разносил Геба за такое ношение инструмента, но тот лишь стойко выслушивал нотацию и ничего не менял. В конце концов, он был уверен, что его подруга никогда не ранит своего верного товарища. Это у других такое может быть, но только не у Ланса. Громкое и весьма банальное заявление, но юноша верил в него всей душой, и пока вишневая леди его не подводила, как, собственно, и он ее. Проныра тщательно ухаживал за палочкой. По вечерам начищал специальным раствором, на ночь хранил в бархатном мешочке, утром растирал уже другим раствором, но все же растирал. Проныра полагал, что любые отношения должны быть двусторонними, так что если вишневая всегда помогает и выручает его, то он должен отплатить ей хотя бы такой малостью, как достойным уходом. Пройдя к каменной лестнице, Геб устало вздохнул. Не нужно было носить фамилию Ланс, чтобы догадаться, почему слизеринцы вышли так рано. Но Проныра был все так же спокоен. Его мало волновало мнение других, вернее, совсем не волновало. Откровенно, ему было в наивысшей степени плевать, что о нем думают люди, которые промелькнут в его жизни, не оставив и следа. Конечно же, это не распространялось на друзей, но друзья на то и друзья, что могут понять и поддержать. Юноша смело дошел до дверей большого зала, где уже собралась толпа. В центре, на возвышении, явно созданном при помощи магии, стоял довольный собой Малфой, зачитывающий во всеуслышание письмо Ланса. Судя по всему, он дошел до отрывка, предназначенного для Рози. «Скучаю по твоей улыбке. Зима меня опять одолевает, а без тебя она совсем убийственная», цитировал Драко. «Здесь все совсем не то, порой меня даже одолевают приступы сентиментальности. Но, уверяю тебя, не в те моменты, когда я вспоминаю стряпню миссис Армонт, если это вообще можно назвать стряпней». «Удивлен, что ты умеешь читать, Малфой», вздохнул Ланс. Он прошел сквозь толпу, как нож сквозь масло, остановившись в центре, где находились только слизеринцы, а именно, четвертый курс змей. Проныра спокойно поднял руку, жестом требуя вернуть письмо. «Пишешь своим маглам, отброс». «Да-да, пишу», скучающе тянул Геб. «Брось гадость, мальчик, а то заразишься еще чем-нибудь грязным». «Мальчик», — ошарашенно спросил Драко. «А ты девочкой заделался?» Вопросом на вопрос парировал Ланс. «Признаю, и раньше тебя в этом подозревал». С этими словами Геб взмахнул палочкой, и письмо перекочевало в руки Проныре. Ланс убрал подругу обратно за пояс, сложил письмо конвертиком и затолкнул его в карман брюк. Герберт уже собирался покинуть круг, но ему путь преградили Нотг с Гейлом, или Крибом. В последнее время Проныра стал плохо различать этих дуболомов. «Джентльмены дадут пройти?» – спросил Ланс. Голос его был настолько скучающим, что можно было подумать, что юноша сейчас сядет на пол и прикорнет. «Что будешь делать, падаль?» – раздалось из-за спины. «Твоих дурнштранговских друзей здесь нет. С тобой, не оборачиваясь?» – переспросил Ланс. Он узнал по голосу Дафну, так что не счел нужным встречаться с ней взглядом. «Мне казалось, что в прошлый раз я ясно дал понять, что ничего». Теперь до слуха уже доносилось шипение, но Проныре было плевать зимнее утро. Это не то время, когда Ланс горяч кровью и духом. Скорее, это такое утро, в которое Проныра больше похож на зомби, чем на человека. Разве что мозги не ест, но мычит, тупит и зависает весьма правдоподобно. «Мы с тобой еще не закончили», — процедил Малфой. «Не знаю насчет вас, но я с вами уже давно закончил», — пожал плечами Ланс. В зале, забитом людьми, повисла тишина. Все следили за развернувшимся действием, порой даже мелькала вспышка фотоаппарата. Как можно было догадаться, этим фотографом был никто иной, как наш героический Колин Криви, поставщик самой чумовых фото Снейпа. «Как ты смеешь?» – шипел Малфой. «Шлюхин сын». Никто не успел ничего понять, как уже искрой взлетела палочка Ланса, а сам он ураганом обернулся к Малфою, но было уже слишком поздно. С ошарашенным видом Геб, да и многие другие, смотрели на подвешенного в воздухе белого хорька. «Как ты смеешь?» — раздался взбешенный рык, и на сцене появился разъяренный Грюм, держащий трансфигурированного Малфоя на прицеле. «Никто, в моем присутствии, не смеет так оскорблять!» С каждым отчеканенным словом, Харька с силой прикладывала к полу, и вскоре всеобщий хохот заглушил его болезненный писк. Народ потешался так громко, что не было ни шанса, что зов не явится противник массового веселья. Ее железность, сама профессор МакГонагалл, Мерлин, воскликнула она, и мгновением позже на полу уже сидел растрепанный, испуганный Малфой. Его рожу аж перекосило от испытанного ужаса. Ланс всегда подозревал, что белобрысый не только трус, но еще и трус банальный, даже стереотипный. Грюм, подмигнув Гебу, делал вид, что он вообще здесь ни при чем, а Малфой просто умеет превращаться в летающего хорька. Только вот в этом случае с полетным искусством вышел напряг. «Профессор, мы не применяем трансфигурацию в качестве наказания». «Да-да», — скривился Грюм. «Дамблдор мне что-то, кажется, говорил по этому поводу». «Пойдемте, мистер Малфой», — чуточку заботливо произнесла МакГонагалл, забирая Драко с собой. Видимо, повела к мадам Помфри. В этот момент открылись двери большого зала, и народ хлынул на завтрак. Ланс немного задержался. Он хотел дождаться своих друзей из северной школы. Хоть завтрак в компании обеспечивал меньшим количеством халявной еды, но так все же было интересней. «Это была моя добыча, профессор», — хищно улыбнулся Ланс, обращаясь к Грюму, который спешил на завтрак. Старый мракоборец остановился в дверях и улыбнулся почти точно таким же пиратским оскалом, как и сам Проныра, что вызвало у последнего какие-то смешанные чувства, в которых превалировало подозрение, никоим образом не связано с тем, о чем вы подумали. Знакомые слова, мистер Лип. Ланс, приятного аппетита, юноша. И вам, приятного, задумчиво произнес Геб. Грюм, кивнув, поспешил в трапезную, а Ланса кто-то шлепнул по плечу. Юноша обернулся и увидел своих немного сонных друзей. Миллер так и вовсе беспардонно зевал во всю пасть, за что получил неприятный тычок от Анастасии. Давид потер ушибленный бок и что-то пробурчал о кровожадных леди, за что получил второй тычок. Признав свою неправоту, поляк полностью капитулировал, и следующий зев уже прикрыл кулаком. «Мы что-то пропустили?» — спросили близняшки. «В сущности, ничего», — развел руками улыбающийся Геб. Одним своим присутствием друзья разгоняли тоску зимнего утра. На душе стало легче и даже несколько оптимистичнее. «Тогда», — подмигнул Крам, — «как насчет очередной порции овсянки?» «Мы за!» — хором крикнули ребята и поспешили на обед. «Одну овсянку спустя. Точно не хотите?» — переспросил Ланс. «Дурмштранговцы, ПА, гори в аду, Ро!» Переглянувшись, разве что не синхронно вздохнули. «Нам вообще никак», — сказала Инна. «Даже если захотим», — вторила ей Жанна. «Ага», — грустно вздохнул Миллер. «После вашего скромом представления на финале, Каркаров основательно гайки закрутил. Если в до следующих выходных чего-нибудь отчебучим», — качал бутербродом Крам, — «то он на вообще на корабле запрет. Да и тебе бы лучше потише быть», — наставническим тоном советовала Яковлева. «А», — отмахнулся Ланс, — «у нас в Хаге порядки мягче. Еще недельку отработок за самоволку я переживу. Думаешь, оно того стоит?» — поинтересовался Миллер, стреляющий глазами в сторону Анастасии. «Ты привычно делала вид, что не замечает этого. Мне мой курс уже вот здесь стоит», — Геб провел ладонью по горлу. «Проветрюсь хоть немного». «Ну смотри», — покачала головой Анастасия. «Если что, прикроем», — пообещали близняшки. Ланс не знал, как они собрались его прикрывать, но поверил сразу и беспрекословно. «Если сказали, прокроем, значит действительно прикроют. Остальное было уже не так важно. Для настоящих маргиналов не существует слова «невозможно». Проныра закинул сумку на плечо и поспешил на выход. Занятия начинались всего через несколько минут. «Эй, котяры!» Геб обернулся и увидел Крама и Миллера, показывающего ему знакомый жест. «Не забудь сувениров купить. 40-градусных, смекаешь», — хором сказали ребята, а девушки лишь закатили глаза. «Заметано», — кивнул Проныра, сверкая пиратским оскалом. Несколько лекций спустя класс вновь потонул в приступе неудержимого смеха. Не было ни шанса, что можно будет безэмоционально и спокойно взирать на Гермиону, танцующую на столе нечто, похожее на латино. Вообще, заучка скорее безудержно дрыгалась, так ее пластика лишь называлась пластикой, а так и кукла на ниточках лучше исполнит. При этом на лице Денджер стояло такое небесное наслаждение, что Проныра резонно опасался, что это заклятие имеет какую-то пошлую подоплеку. В конце концов именно так выглядели леди, имитирующие удовольствие, в фильмах, которые не-нет, да посматривали старшие из приюта. Грюм отменил проклятие, и класс вновь взорвался смехом. Гринджер медленно приходила в себя. Сперва оно осознало себя стоящей на столе, потом поспешно с него спрыгнуло, залилась краской и стрелой рвануло за стол. Народ гоготал, но на это нельзя было обижаться, так как был уже почти конец списка, и под проклятием успели побывать все. Кто-то пел, кто-то декламировал пафосные речи, иные читали стихи, признавались в любви, устраивали любительские стриптизы, делали что-то совсем из ряда вон выходящее. В общем, посмеяться успели все и надо всеми. В списке оставалось лишь двое. Поттер, к доске, с хищной улыбкой, позвал Грюм. Очкарик, взлохматив и без того лохматые волосы, вышел вперед. Он встал перед классом и зачем-то крепко-крепко зажмурился. Народ с предвкушением, держась за болящие животы, смотрел на героя, ожидая очередного спектакля. «Империя», — произнес профессор. Поттер вытянулся по струнке. Лицо его разгладилось, но Ланс понял, что что-то было не так. Лохматый не выражал той покорности, что и остальные. «Прыгай на стол», — любезно попросил Грюм. Поттер остался стоять на месте, чем вызывал волну вздохов по классу. Герберт же смотрел на лицо парнишки, где можно было прочитать явно нешуточную борьбу. Мышцы так и сводило, так что становилось похоже на бездарное гримасничание. «Прыгай на стол», — несколько более резко произнес профессор. Очкарик продолжил стоять, подражая знаменитой картине «Крик». Ну, не то чтобы он так же кричал, но экспрессия была налицо. Причем, в буквальном смысле. «Прыгай на стол», — рявкнул Грюм, наводя палочку на Поттера. «Нет», — крикнул он, но все же прыгнул. Видно было, что лохматый сопротивляется изо всех сил, и в конце ему удалось на мгновение сбросить чары. Вследствие чего Гриффиндорец не прыгнул на стол, а протаранил его коленом, кубарем прокатившись по проходу. Но Поттер битый парень, его шкурка и не такой удар держит. Ланс знал это как никто другой, так как когда бил Поджарова, то чуть себе костяшки и коленку не подломил. «Вот», — радостно воскликнул Грюм, помогая Поттеру подняться и одновременно с этим магией чиня ему очки. «Прекрасное проявление силы воли. Тебе не хватило лишь чуть-чуть, чтобы выйти из-под контроля. Не просто из тебя будет сделать врага, Поттер». «Да, сэр», — процедил Поттер, чуть морщись от боли. «Спасибо, сэр. Возвращайся на место, малец». И Поттер вернулся, провожаемый аплодисментами Гриффиндора и кислыми физиономиями Слизерина. Проныра, обнажив пиратский оскал, дал финалы весьма любопытного занятия. «Мистер Ланс, остались только вы», — с той же хищной улыбкой обрадовал Грюм. Юноша в очередной раз подметил, что из учеников профессор Зати только к нему обращается с уважительной приставкой и в подобающем тоне. «Пэ-а, напоминаю, в англоязыке нет вы, Герберт». Поправив шляпу, нашарил в кармане мантии свою зиппо и вышел к доске. Его провожали ехидные и предвкушающие взгляды слизней, а также подбадривающие со стороны алых. Приятельницы МакДугал, Браун и Парвати даже помахали руками и показали большие пальцы. Юноша ответил им обычным подмигиванием. Без лишних прелюдий, Грюм выкрикнул: «Империя!» И ничего не произошло. Совсем. Ланс просто достал зажигалку и продолжил ей играться. «Мистер Ланс, да сэр, может снимите шляпу, сэр?» Возмутился Ланс. «Как можно? Да чтобы я, и без шляпы. Это все равно, что если бы попросили Гринграсс снять трусики, которые она с третьего курса не носит». В классе повисла ошеломленная тишина, отдав на начало стремительно зеленеть от гнева. Грюм немного задумался. «Действительно не носит». Девушка вскрикнула, когда заметила, что всевидящее око Саур, КХМ, профессора Грюма смотрит туда, где должно быть то, что слизеринка не надевает. «Так, Фау, Герберт, кончай поясничать, снимая шляпу, засранец». «Студентов обозвать нехорошо», — Ланс спародировал голосом Магги, что получилось у него не так, чтобы плохо. Во всяком случае узнать профессора трансфигурации было можно. «Не буди во мне мракоборца, студент, иначе я припомню, кто на прошлой неделе в кабинете мисс Комединти». «Все-все-все», — замахал руками Ланс. «Слушаюсь и повинуюсь». Ланс, с неподдельной опаской, стянул с себя шляпу. В этот момент, без головного убора, он ощущал себя словно голым вышел на центральный пляж. Хотя нет, нагота на пляже нисколько бы его не смутила, а вот отсутствие шляпы порождало жуткое неудобство. «Империя!» — рявкнул Грюм, и ничего не произошло. Ланс все так же стоял и крутил свою зажигалку в руках. «Студент, рискуешь? Мне что, заставить тебя раздеться? Да нет у меня амулетов больше», — вздохнул Проныра, потирая переносицу. «Клянусь своим причиндалом мужской гордости. Просто куда там империя, да пиратской разгульной воли. Шляпу отложи, чего, и зажигалку еще». Ланс смекнул, в чем дело, и положил на стол палочку, шляпу, сигареты и зажигалку. «Готов?» — спросил Грюм. «Как пионер», — ответил Ланс. Правда, он так и не выяснил, что это слово означает, но догадывался, что это некий монстр, возможно, даже магический и очень опасный. Крам еще говорил, что нормальный пионер любит сосиски, морс и ветчину. Видимо, монстр был домашним. Суровые эти ребята, дурмштранговцы, артифмарти. Геба ободла прохладной волной. Ланс даже не пытался увернуться от чар, которые могли уничтожить любой слабенький артефакт, к коим и относились любые амулеты. «Сейчас проверим, как ты ценишь свой причиндал. Валяйте, сэр, империя!» Вновь рявкнул Грюм, и ничего не произошло. «Мне уже можно шляпу надеть?» — поинтересовался Ланс. «А то мозгам холодно». Грюм, хищно улыбнувшись, дозволительно кивнул. Никто ничего не успел заметить, как Геб уже смел свои вещи и вернул им законное положение. Шляпа вновь укрыла его густые черные волосы. «Достойно, мистер Лебев, КХМ, Ланс, меньшего я от вас не ждал». В этот момент ударил школьный колокол, и студенты, получив очень сложное задание, тренировать волю, поспешили на выход. Проныра же отправился в свое маленькое приключение. Вечер того же дня, Лондон, бар ДХ, гладкой дороги Стэн, Ланс козырнул шляпой кондуктору и вышел из автобуса. «Сладкой ночи, Гиби!» — крикнул вдогонку шанпайкой и закрыл двери. В тот же миг автобус, сверкнув фарами, растворился в ночи. Герберт, закутавшись в магловское пальто, поспешил ко входу в бар. Над ним все так же мерцала неоновая вывеска, да и внутри тоже, если честно, ничего не поменялось. Казалось, что на сцене даже играла та же группа, но это, скорее всего, были обычные глюки человека, запомнившего бар после нехилой попойки. Ланс уселся за тот же столик, где сидел с друзьями, а потом сделал заказ. Он взял немного виски и, собственно, все. Конечно, юноша мог позволить себе много больше, потому как в кошельке у него лежало около 1000 фунтов, но сейчас Геб хотел просто посидеть в баре, выпить немного анадосолодового и послушать хорошую живую музыку. Так он и сидел, думая практически ни о чем. Наверное, он просидел бы совсем недолго, и уже вскоре вышел вон, желая прогуляться по ярким ночным улицам столицы, но что-то его задержало. Верно, кто-то. Этими кто-то оказалась группа людей, вошедших в бар. Три парня и девушка, закинув свои худые, простые пальтишки, не чета гебовскому, на вешалку, уселись за столик. К ним подошел официант. «Странно», — подумал Ланс. И действительно было странно, в этом месте никогда не было официантов. Кроме бармена, здесь вообще не было ни единого работника. Но именно сегодня почему-то был официант. Ланс, чего обычно никогда не делал, вгляделся в молодых людей. Им было лет по 20, наверное, но юноша почему-то отчетливо осознавал, что они ему ровесники. И это потустороннее чувство было таким странным и нереальным, что Ланс невольно задержал взгляд. Он увидел высокого, мускулистого парня, с перебитым носом, явно занимается боксом. Парень был хорош собой, а взгляд его был бесспорно смелый и отважен. Такого не напугает ни свора бродячих псов, ни шайка разбойников, ради дозы готовых на все. Явно битый парнишка, не раз сходившийся не только на ринге, но и в честной уличной драке.